эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! И мы на Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня у нас в гостях отец пятерых детей, координатор юношеской группы, психолога коммуникативного проекта «Сотня» Михаил Зорин. Тема эфира – «Как помочь ребенку повзрослеть». Здравия, Михаил! Здравия, Елена! Здравия, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Михаил Зорин. Лена только что кратко обо мне рассказала. Вот. Что бы я хотел еще добавить, то что я действительно тружусь в уникальном таком проекте, социальном проекте «Сотня». Вот. Это абсолютно бесплатный проект. И мне выпала честь вести группу детско-юношескую, в которой также присутствует мой 13-летний, а скоро уже 14-летний сын. Я поддержу Михаила и напомню слушателям коротко, что речь сегодня пойдет о самом непростом для родителей, как говорят психологи и педагоги, подростковом и юношеском возрасте. Ведь именно в это время дети начинают взрослеть и формировать свой мир. И очень много об этом говорят и в литературе, и в разных программах. Но кто-то просто рассуждает. А вот наш участник изучает эту тему и применяет ее на практике, в том числе со своими детьми. И на этом я передаю, Михаил, тебе слово. Думаю, что ты сейчас расскажешь нам очень много нужного, полезного. Да, спасибо, Елена. Я хотел бы начать с того, то, что подростковый возраст – это очень непростой возраст с точки зрения психологии, с точки зрения межличностного отношения, с точки зрения климата в семье. Потому что это переломный такой момент, когда ребенок начинает потихоньку формировать себя, и его уже трудно назвать ребенком. Ведь многие, конечно, психологи, они, знаете, как, ну, разделяют. Есть подростковый возраст, есть юношеский возраст. И дают там разные года, в разных источниках разные года. Вот. Но мы как бы относим, я называю это юношеско-подростковый возраст, совмещаю это. И даю примерный временной промежуток от 12 лет где-то до 20, может быть, 20 с копейками. Вот. Понятное дело, что ближе к 20 это уже будет юношеский возраст. И как раз вот в этот мир, а точнее в это время у ребенка такая формируется Е-концепция. У него происходит переоценка его мотивов, переоценка его целей и ценностей. У него происходит такой вот, ну как сказать, он стремится к автономии, к независимости, потому что, и это естественно, потому что этот человек начинает формировать потихоньку свою жизнь, начинает разбираться с окружающим миром, как ему жить. И вот здесь было очень точно сказано, что подросток – это тот, вот если как бы коротко, как охарактеризовать подростковый возраст, его можно охарактеризовать так очень интересно. Подросток – это тот, кто уже готов решать возникающие перед ним проблемы, но пока еще не знает как. Он готов, но не знает. И поскольку он не знает, он еще не может их решать. Вот. И здесь мы, конечно же, можем потихоньку перейти к тому, какое место и роль занимает родитель во всем этом процессе. Да, я с тобой согласна, что это непростой возраст. И подросток, юноша в это время пробует мир на прочность. Он как бы смотрит, ну, что я могу в этом мире, а что не могу. Вот наши предки, да, наши, да, я не говорю там ближайшие какие-то, да, 100 лет, а вот еще более далекие предки, они понимали, что нужно делать с юношами, с детьми в этом возрасте, потому что соблюдалась некая такая варновая система, где в том числе вот славянская варновая система, она хороша чем? Тем, что человек рождается и может проходить все ступени соответственно возрасту. А вот в современном мире эти знания уже утеряны, и получается гораздо труднее. Вот где ты находил вот эти знания? Вот поделись с нами. Мы так потихонечку подобрались как раз к первому пункту уникальности нашей группы. Я хотела немножко о группе рассказать. А ее уникальность заключается в том, что мы используем универсальную картину мира. Это картина мира, которая включает в себя все. И опыт наших предков, и опыт текущего как бы состояния окружающего мира, сознания человека. Сюда у нас входят различные там научные знания, да, там все ответвления психологической науки, житейской психологии, постпсихология, метапсихология. Также мы соединяем разные эзотерические школы. Вот. И отовсюду мы потихоньку-потихоньку собираем, именно вот здесь ключевое слово будет, целостную картину мира. А целостная картина мира та, которая не стремится отбросить свою часть, а она включает в себя все, не исключая при этом ничего. Вот. Это вот такая вот одна из уникальностей нашей группы. И знаете как, в нашем мире, где, как говорят, очень много мозаичной культуры, ну, то есть такой мир раздробленный, много информации, большой поток информации. Взрослому, не говоря уже о подростке, очень сложно как бы ориентироваться, сложно что-то удержать в голове, сложно удержать свое внимание на какой-то точке. Оно постоянно раздергано. Вот. И здесь мы как раз вот стараемся нашим подросткам сжать и показать очень простую наглядную схему картины мира, чтобы она у них была целостная, и они могли ориентироваться в этом информационном пространстве, убирая от себя лишнее и оставляя только то, что им нужно. Достигаем мы это очень просто через общение внутри группы, через разбор ситуаций, через непонимание, которое происходит там в жизни наших подростков. Вот. То есть, по сути дела, как я уже сказал ранее, там, подросток — это тот, кто готов к решению задач, но не знает как. И вот мы потихонечку им даем инструменты, с помощью которых они смогут ориентироваться в материальном мире. И если позволишь, Лен, я хотел бы еще немножко рассказать о уникальности нашей группы. Я тебе предлагаю рассказать в первую очередь о собственной уникальности, немного о себе и, конечно же, о группе. И перейти к личному опыту, потому что у тебя, насколько я знаю, сын как раз в этом возрасте. Да, да, и как я уже сказал, он трудится в этой группе. Но о себе мне рассказать, по сути, больше нечего. Я думаю, то, что я являюсь отцом 5 замечательных детишек, это уже очень большое достижение. И вот, глядя на них, какими они растут, я вижу то, что мой труд носит качественный, а не количественный характер. И было бы некорректно говорить только обо мне, потому что без своей супруги Екатерины я бы, наверное, не справился. Мы вместе везем вот наш паровозик, нашу семью на более новый качественный уровень, стараемся, чтобы и мы развивались, и наши дети развивались, и чтобы они были адаптивны к окружающему миру. Вот. А по группе я бы хотел бы больше остановиться на группе. Вот. Это действительно такое уникальное пространство, где мы даем нашим подросткам не только универсальную картину мира, но и также мы соединяем внутреннее и внешнее. Ну вот приходит кто-то там, говорит, вот у меня там папа такой-то, такой-то, сделал так-то, так-то, а мы его потихоньку разворачиваем на себя. Да, хорошо, папа так поступил. А почему он так поступил? Может быть, какие-то твои действия, мысли, чувства могли привести к этому? И мы вот так вот по полочкам потихонечку разбираем, и ситуация подростку становится понятной. Он видит то, что в этой ситуации не один папа виноват, и не нужно на него перекладывать ответственность. А в этой ситуации есть и его зона ответственности. Вот. Тем более ответственность — это, наверное, самый главный инструмент, с помощью которого подросток становится уже взрослым, переходит во взрослое состояние. Также уникальностью нашей группы является целеполагание. Вот, я сам через это прям очень продвинулся. Мы используем технологии теории решения изобретательских задач. Вот, как бы, мне кажется, они вот наиболее полно описали понятие достойной цели, описали вообще, что такое цель. Вот, надсистема, система, подсистема. Мы как раз вот с этой точки зрения и подходим к целеполаганию внутри нашей группы. Вот, наверное, вебинаров 5 назад мы с юношами определялись, у кого же какая цель. И я их просил, чтобы они написали свою такую вот далекую-далекую цель, до которой они пока не могут дотянуться, и главное ее качество, оно должно было быть в интересах большинства. Вот. И у нас один участник еще пока что находится в раздумье, думает, это действительно непростой вопрос, потому что вот не каждый взрослый ответит на это, какая у него достойная цель в интересах большинства. Вот. Причем она должна быть конкретной, далекой и конкретной, а не какой-то там размытой. Вот. И, например, вот у нас мой сын захотел стать пожарником. Он говорит, я хочу спасать людей, помогать людям. Вот, поэтому я хочу быть пожарным, тушить пожары. Вот. Там девочка Алиса сказала то, что хочет стать фармацевтом. Ну, не знаю, там есть какие-то ответвления в стоматологию или нет, но она хочет изобретать какие-то стоматологические препараты, изобрести формулу, чтобы там помогать людям как можно меньше ходить в стоматологию. Вот. И потихонечку мы вот от такой далекой цели спускаемся к более ближней цели. А какие цели в семье у них сейчас? А какую они видят свою семью будущую? И от этого мы спускаемся еще ниже, или правильнее будет сказать, еще глубже, внутрь самого человека, да, внутрь подростка. И мы ищем ответы на вопросы, а зачем мне это нужно? Чему я учусь с помощью этого? И это самый важный момент, потому что если подросток не будет иметь своей внутренней цели, тогда он будет обслуживать цель кого-то. У кого эта цель есть? Ну, грубо говоря, быть не творческой личностью, а операционистом, вот, как на конвейере. Поэтому вот мы потихоньку-потихоньку раскрываем внутреннее целеполагание подростка и стараемся, чтобы он это делал сам. Конечно же, ну, процесс идет не так быстро, но он идет. И успехи в этом направлении есть. Следующее, что, какая уникальность? Следующая уникальность нашей группы заключается в том, то, что мы учитываем в нашей работе родовые программы. Здесь нам, конечно же, помогают родители, которые участвуют тоже, как бы, ну, можно сказать, опосредственно, но у нас есть отдельный чатик, и мы там постоянно с ними поддерживаем связь. А если чувствуем какое-то отклонение, мы обязательно подключаем в процесс родителя. То есть это такой наш второй контур. Есть такая универсальная формула: хочешь помочь своему ребенку, помоги себе. Хочешь помочь себе, помоги своим родителям. Вот. И у нас вот такая вот, можно сказать, в земном роде мы соединяем родителя, ребенка и бабушку с дедушкой, вот, если есть такая возможность. Вот. Но, конечно же, на первом месте у нас стоит контур именно родителей. Вот. И крайне важный пункт, я скажу, это то, что я его назвал немножко метафорически. Я его назвал так, можно сказать это в кавычках. Наши дети когда-то были нашими родителями. Лет 5 назад, когда сыну было где-то 8 лет, я его за что-то поругал очень сильно, и он расстроился. Он тогда подошел ко мне и сказал вот так, прям в расстроенном состоянии, вот прям дословно, знаешь, пап, а вот когда я был твоим папой, я тебя так не ругал. Ну, здесь, наверное, я не передам всех тех чувств, что я испытал, когда он мне это сказал. Но это было, знаете, такая прям глубина, что я вот это помню до сих пор и руководствуюсь этими словами его в своем общении сейчас со своим сыном. потому что это действительно очень глубоко, и я искренне верю в это, что действительно мы когда-то менялись с ним, очень важное слово, социальными ролями. Это всего лишь наши социальные роли. Вот, поэтому, исходя из этой метафорической уникальности, мы с подростками строим в первую очередь отношения как человек с человеком, как равноправный с равноправным. Вот. Мы не смотрим, что им меньше лет, не смотрим то, что у них меньше опыт, не смотрим то, что они не могут мыслить, как мы, не могут несколько дел держать в своем внимании и делать их. Вот. Мы верим в то, что они смогут, и потихоньку им помогаем в этом. Вот. И я бы хотел бы еще сказать то, что вот до меня эту группу вел Олег Максимов. Ему огромная благодарность за это. Он с группой прошел практически расстояние в год. И, конечно, на его долю выпал нелегкий период, когда за время вебинара дети могли там проронить всего одно-два слова, а все остальное говорил Олег. Вот. Эти времена трудные, кризисные, уже прошли, и на текущий момент мы, как сказать, я ухожу с вебинара с чувством такого, с чувством восторга, с чувством счастья, то, что дети вкладываются, им нужно это, и они видят в этом потребность, они чувствуют, что это вот что-то важное в их жизни. Это замечательно. У меня сразу же возник вопрос. Или ты еще хотел что-то добавить? Нет, нет. Я, конечно же, хотел еще добавить и добавлю обязательно. Но если есть вопросы, задай, пожалуйста, потому что я могу говорить много. Для меня это сейчас одно из любимых занятий. Потому что, когда я зашел в эту группу, я понял одну важную вещь. С ребенком на уровне, если... Ну, мы знаем то, что человек... это многокомпонентное, можно сказать, существо. И у него как минимум есть тело, душа и дух. То, что я на уровне тела, на умственном уровне, да, с ребенком не найду общий язык, потому что ребенок находится в чувствах. И здесь мне пришлось пройти такую небольшую, можно сказать, ломку, не быть таким умником среди них, а быть чувственным человеком. Вот. Это был для меня такой сильный урок. Замечательно. Но уж больно картинка получается идеальная. Вот, знаешь, все-таки подростковый возраст, юношеский возраст – это тот возраст, который называется конфликтным. Ведь конфликты и кризисы существуют. Вот как решаются такие кризисные ситуации? Ты говоришь, вот как взрослый со взрослым, но всегда ли способен подросток, юноша понять уровень взрослого человека и наоборот? Ну, во-первых, я бы не хотел бы, чтобы складывалась такая вот идеальная картинка. Идеальная картинка есть у меня и в моем отношении к этой группе, потому что я вот на своем этапе развития любой кризис, любое противоречие, я вижу в этом зерно, которое поможет, которое мне нужно взрастить и которое поможет мне стать лучше. Если я из этого извлеку урок и буду действовать, исходя из полученного знания, вот. То здесь, конечно же, у нас не всегда все бывает гладко, не всегда все бывает просто. Вот. И не всегда юноши понимают и усваивают то, что, допустим, они тоже отвечают за эту ситуацию. Это наши методы работы с ними. Если мы видим, я координирую эту группу сейчас не один, я приношу извинения. У меня сейчас в небольшой командировке находится Дмитрий Берг. Это второй координатор этой группы. Вот. И он не присутствует сейчас на этом вебинаре. Он где-то на 3 месяца выбыл. Он проходит сейчас вот в сотне отдельную программу «Прорыв», которая посвящена паре. Если мы видим то, что что-то так не проходит у ребенка, что-то он недопонимает, мы тогда обращаемся за помощью к родителям. Мы обрисовываем ситуацию, подсказываем им варианты развития событий, подсказываем им, что они могут сделать, или они уже сами знают, что уже могут сделать. Вот. Также мы можем позвонить ребенку между вебинарами. Получается, идет такая вот, как бы ситуация находится в динамике. Мы ее сопровождаем в режиме онлайн. И когда мы чувствуем то, что ребенок понял, он продвинулся, мы тогда эту ситуацию отпускаем. И, конечно же, она становится таким, можно сказать, бесценным опытом для всей группы, потому что все слушают, все принимают в этом участие. Вот. Вот для примера, на позапрошлом вебинаре у меня сын уехал к другу на дачу, его не было неделю, он приехал как раз к вебинару, и он забыл про домашнее задание, он невнимателен был на вебинаре, переспрашивал вопрос, на который я задал четко и ясно. Я вот даже в конце так почувствовал, прям злюсь на него очень сильно. Поработал со своей злостью, немножко приумерил ее. А в конце я ему сказал, что, Миш, я выношу тебе замечание за твою низкую активность и невнимательность на вебинаре. Вот. Прошу тебя исправить это на следующем вебинаре. А мы когда все разошлись, я с ним еще где-то час разговаривал по прошедшему вебинару. И, конечно, у него сначала было такое вот противостояние. Он даже сказал, там, мне надоело все это, я не хочу участвовать в этой группе. Но я прекрасно понимал, что это всего лишь его состояние. Это всего лишь, назовем это так, программа, которая у него включилась и которая сейчас управляет им. Вот. Я все это видел, и через разговор я помог ему выровнять свое внутреннее состояние. И мы пришли к тому, то, что он сказал, да, действительно что-то, пап, извини, я вот был не готов. И вот у меня сейчас есть желание подготовить там блок задачек, чтобы нам было не скучно, в конце вебинара обязательно решаем какие-то задачки из теории решения изобретательских задач. Сейчас мы проходим блок фантазий, то есть мы развиваем воображение. Поэтому он вызвался подготовить задачки, и я его поддержал, он написал в чат, что я готов, и на следующий вебинар безупречно провел и был доволен собой. Но и через эту ситуацию я также увидел то, что за эту неделю я мало с ним общался, я не так много времени уделял ему, и получается он как выпал из моего поля. Перестал на него обращать внимание, и все, и как будто он перестал существовать. Я этот момент скрыл, и он помог мне вот в дальнейшем, вот сейчас вот до сих пор стараюсь его держать в своем внимании. Потому что для ребенка общение – это самая важная потребность. Я бы сказал, что это вообще потребность, врожденная любого человека. Помимо витальных потребностей, там, ну, физиологических, иными словами, у каждого человека есть потребность в общении. Потребность в общении. И это просто, это не дать не взять, это часть нас. Вот. А я, получается, лишал его возможности общаться. Вот. Поэтому вот так потихоньку проходим. Знаете как, если бы все было гладко и идеально, мы бы тогда, наверное, на этой планете не жили, потому что эта планета настолько несовершенна, что она очень прям сильно тренирует принятие. Да я имею в виду идеальную картину тех взаимоотношений, о которых ты говоришь в группе между подростками. Но понимаешь, насколько я поняла, что участвуют вот как раз вот в группе, это дети участников проекта «Сотня». То есть не каждый может там подключиться или написать и сказать, что вот у меня проблемы, в том числе подросток или родители, что я не могу справиться. То есть для этого нужно обратиться сначала в проект «Сотня». А вот сегодня эфир дает возможность просто людям в своих собственных семьях разобраться вот с той ситуацией, как с подростком себя вести. Ведь, насколько я понимаю, ключевая фигура в этом возрасте – это фигура отца, особенно у мальчиков. Вот как ты сказал, что говоришь, да, общение важно с родителями. Вот просто в семье сейчас те, которые не имеют пока отношения к проекту «Сотня», но у которых, возможно, есть какие-то задачи, вопросы, дети соответствующего возраста. Вот в семье как нужно взаимодействовать с подростком, чтобы вот не было этих конфликтов? Здесь у нас получается, как бы, знаете, как аптечка, не аптечка, может быть, какие-то важные пункты, принципы, их можно назвать как угодно. Но вот через эту группу мы потихоньку, маленькими шажками пришли вот к нескольким таким столпам отношения с подростком. Я еще раз хочу остановиться на том, то, что нужно понимать, обязательно понимать, что это за возраст. То, что у ребенка происходят не только физиологические изменения, да, он увеличивается в размерах, у него происходит активное развитие мозга. Причем, знаете, есть такой вот важный момент. У подростков распространено слово «тупит». Ты что, тупишь, что долго соображаешь? А это происходит только из-за ограничений физического тела, потому что его головной мозг не может еще так быстро пропускать сигналы на принятие решений. И это вполне нормально, он просто не способен. Это как на машине едешь, ты нажимаешь педаль в пол, а она вот едет 170, ты больше не едет, а на спидометре 260. Вот. А здесь вот примерно то же самое, ему нужно просто время. Потом у него созревают, у него идет гормональное развитие. Вот. А гормоны, они непосредственно связаны с чакровой системой. То есть у него идет прям, можно сказать, радуга внутренняя включается. Потом, как я уже сказал, это обязательно смена целей и ценностей, смена мотивации. Ему вчера нравилось одно, сейчас ему нравится другое. А мы, взрослые, привыкаем к тому, что ребенок очень ограничен, сильно от нас зависит. Это примерно до 12 лет. Что мы ему дадим, то он и будет носить, то он и будет есть. А здесь вы посмотрите, ему это не нравится, то не нравится, все не нравится. Вот. И многие родители на этом имеют сильные противоречия с ребенком, хотя стоит просто понимать то, что это вполне естественно. Он меняется, он взрослеет, он формирует, как я уже сказал, я-концепцию, он формирует себя, свою будущую жизнь. Вот. И мы должны как можно больше, точнее, как можно гармоничнее помочь ему в этом. Вот. Для родителя по отношению к подростку очень важно понимать, особенно если это мальчик, да, то, что это будущий глава рода, то есть это будущий отец, будущий дед. Именно на его плечах будет лежать вся ответственность, которая ему дается за род. На нем будет лежать ответственность за детей, за своих уже стареющих родителей. То есть, по сути дела, подросток должен быть подготовлен к этому и относиться к нему нужно именно так. Ведь если мы сильно подавляем, авторитарно относимся к ребенку, если мы не приемлем каких-то компромиссов, не даем четкого понимания, почему мы поступили именно так, а не иначе, а просто вот почему? Да потому. У него нет этих инструментов, он не понимает, с чем связано это решение, у него как вот идет как белый лист. И он, когда будет взрослеть, многое будет не понимать, и может даже сохраняться инфантилизм, когда его физический внешний вид, да, там взрослого 30-летнего мужчины или женщины, не соответствует психическому возрасту, а психикой он застрял где-то там далеко, в своей беззаботной юности, когда за него решали все родители и не помогли ему сформировать тот набор инструментов, который помог бы ему решать стоящие перед ним задачи. Он был готов, но инструмента нету. Он так и остался готов. Он это понимает, но он не решает задачи, он не делает, он не действует. Вот в этом разница. Также по отношению к подросткам я бы хотел бы попросить, наверное, пользуясь эфиром, всех родителей, у кого сейчас есть дети в подростковом возрасте, чтобы они, ну, может быть, у кого-то получается, у кого-то нет, но это важно. Нужно ставить себя на место ребенка и помнить себя в этом возрасте. Не забывать об этом. То есть проявлять эмпатию по отношению к другому человеку, чувствовать то, что у него внутри, чувствовать, что он хочет, что ему важно. Для нас, может быть, в наши там 30-40 лет важно какой-то смысл жизни, там, кто я, зачем я, откуда я, куда я. А для ребенка очень важно просто купить какие-нибудь кроссовки. Вот. Тоже вот примеры жизни как раз вот вспомнил про кроссовки. Скоро школа начинается, и у сына сменки нету. И вот он уже месяц показывает мне фотографии, вынашивает там какие-то кеды. А для меня это такие пустяки, я в каких-то там более серьезных глобальных задачах летаю, вот, и потерял эмпатию к нему. И вот тут несколько дней назад вспомнил об этом, пригласил его в магазин. Воспользовавшись своим обедом, мы съездили с ним в магазин, купили ему кеды, которые он хочет. Он был счастлив. Он был счастлив, и для меня это как бы очень важно. Вот эти вот кроссовки помогли нам наладить связь друг с другом. То есть они были не целью для меня. Я видел то, что через это мы с ним сблизимся, если я почувствую его, если я удовлетворю его текущую потребность. Вот. Поэтому важно проявлять эмпатию к ребенку. Но здесь очень важно не терять именно своего уровня, спускаться на его уровень, не теряя своего. Вот, там, не сюси-пуси, а именно вот как... Я взрослый, и я к тебе обращаюсь как к взрослому, как к будущему взрослому. Вот, я помогаю тебе, я не смеюсь там над тобой, не смеюсь над твоими ошибками, не говорю тебе там, иди отсюда, ты не можешь, я сделаю сам. Вот, а именно поддержка как взрослому. Вот. Также очень важно помнить о том, что родителю ребенка должен быть авторитетом. А как достигается, как можно стать авторитетом, как можно заслужить уважение. Шаг очень простой. Не должно быть двойных стандартов. Как-то давно у меня, как все дети, начали просить вот прям какой-то бзик, шоколадку, шоколадку, шоколадку, шоколадку. Я им, ну, конечно же, запрещал, там, иногда даже кричал, почему вы так просите, да, думаю, вы что, с ума сошли у меня, шоколадки да шоколадки. А потом я просто присмотрелся к себе и вижу то, что я в обед могу себе купить шоколадку, могу там чай попить с шоколадкой. То есть шоколад у меня проскальзывает в жизни. Но когда я прихожу домой, я почему-то его вычеркиваю из жизни детей. И тут меня как молнией прошило, думаю, да что же это такое? Это получается какие-то двойные стандарты. Это как, не хочу политику вмешивать сюда, но очень такой интересный пример. Тружусь в интересах России и зарплату получаю в другой стране. Вот. Это вот примерно об этом, когда есть двойные стандарты. И я тогда к детям пришел, рассказал им все это, извинился, что я их тогда подавлял, и сказал им, если я что-то буду покупать, я буду это покупать и вам. И вот это идет до сих пор, вот уже несколько лет. Если я что-то покупаю или беру, я обязательно приношу им и делюсь с ними. Вот, то есть не должно быть никаких двойных стандартов по отношению к ребенку, и так во всем. Не должно быть такого, да, что курить нельзя, но я стою курю. А тебе вот нельзя курить, ты имей в виду, что это некрасиво, это вредно. Или нельзя выпивать, и нельзя там общаться, да, но я вечером выпиваю там баночку пива или еще что-то такое. То есть это вот как раз то же самое, да, насколько я понимаю. Да, это абсолютно, абсолютно так. И здесь вот в этом плане моя семья помогает мне как раз поддерживать здоровый образ жизни. Там по минимуму могу там себе позволить немножко выпить вина, да, в хорошей компании. Вот, но не более того. Не курить, постоянно спортом заниматься, там детей привлекаю на длинные велосипедные проезды, на пробежки в парк. Вот, то есть, по сути дела, у меня мой образ жизни и те цели и ценности, которые я пропагандирую, они не расходятся с моими действиями. Я как говорю, точнее, вот так вот, правильная последовательность. Я как чувствую, как думаю, так я и делаю. И то я говорю и детям. И даже, знаете как, если в этом мире есть сигареты, а я не курю, то у меня нет строгого запрета по отношению к ребенку. Где-то в 9-летнем возрасте, когда Мишка начал гулять активно на улице, а я с ним тогда вот начал спортом заниматься, мы с ним на велосипедах начали ездить, общаться. Вот. Я смотрю, он в один из дней какой-то такой вот, прям не такой, вот прям не свой какой-то, не в себе. Я его давай расспрашивать, Миша, а что, а что, а что, а что? И он выходит на то, ты меня ругать будешь. Вот. Я говорю, ну ладно, Миша, я говорю, я тебе обещаю, как бы ругать тебя не буду, давай рассказывай. И он мне рассказывает о том, то, что он пробовал курить. Там где-то какие-то бычки нашел, еще чего-то там, или кого-то взял. Я, когда он произнес эти слова, первое, что я ему сказал, я говорю, Миша, ты знаешь, в моем детстве тоже был такой опыт. Вот. только я рос, мое детство выпало на 90-е, когда страна наполнилась палатками, шоколадками, сигаретами. Вот. Я тогда тоже, вот как ты, где-то находил, у кого-то брал. Вот, тоже пробовал это. Он прям так эмоционально воспрял, такой: «Да ладно, пап». Я говорю: «Да, у меня тоже это было». Он такой: «Ну и как тебе?» Я говорю: «Ну, Миш, мне очень не понравилось, как-то вот голова болела. Я вот, ну, ты же видишь, что я сейчас не курю. Вот, и никогда не курил, сколько вот мы с тобой живем вместе». Он такой: «Да». И вот сколько времени прошло вот с того раза, он до сих пор даже как бы и не заикается об этом. И я увидел то, что это прям, это мощнейший способ наладить близкие отношения, стать другом ребенку. Потому что, опять же, многие видные психологи говорят то, что родитель не может стать другом ребенка, потому что ребенок взрослеет, уходит в автономию. Он априори не может быть другом. Я считаю иначе. Я считаю то, что ребенок может быть другом. И мы с Мишей вот через это очень сблизились. И сейчас, если есть у него какие-то там трудности в жизни, он подходит, спрашивает о них, рассказывает мне их, моего совета спрашивает. Это было очень сильно заметно, когда он начал с девчонками гулять, многое спрашивал. Один раз даже выдержал почти 40 километров проезда на велосипеде. Я ему рассказывал историю, как мы с мамой познакомились. Вот, он, я смотрю, он прям как губка впитывает. Вот, я после этого ему говорю: «Миш, ты еще к маме подойди, ее версию услышь. Может быть, она будет немножко отличаться, и ты тогда более полную картину сложишь о нашей встрече». Вот, поэтому такой вот интересный случай был в жизни. Дети, насколько я понимаю, дети некие такие копировальщики, которые копируют действительно своих родителей, которые ищут ориентиры, если семья очень хорошая, благополучная. Не зря же говорят, что да, девочка будет искать себе мужчину, похожего на папу, а мальчик ищет себе женщину, похожую в чем-то на маму. Но тем не менее, ведь могут быть и какие-то перекосы. То есть если ребенок понял, что папа ему купил вот кроссовки, там еще что-то купил, один раз купил, другой раз купил, и тогда он уже, возможно, начнет манипулировать этим на отношениях. Или ребенок, подросток понимает, что ему разрешили, папа сказал, что ну, у него же тоже так было, там, он когда-то там покурил, он когда-то выпил. Раз попробовал, может быть, я еще не понял, два попробовал. И вот возможны ли перекосы вот такие? Как ты считаешь? Я считаю, что, конечно же, это возможно. И действительно, ребенок находится на стадии копировальщика. Наш еще выдающийся психолог Лев Семенович Выгодский, вот, который занимался психологией развития, он тогда-то сказал то, что у человека два этапа. Когда он впитывает в себя знания, да, впитывает через общение, а потом сначала все внутрь, а потом изнутри вовне. Потом на основании впитанного он уже начинает общаться с внешним миром, в том числе и с родителями. Вот. А что касаемо тех или иных перекосов, да, конечно, это есть. И это зависит от уровня развития, от картины мира самих родителей. Потому что какая у них картина мира, такая атмосфера у них в семье и царит. И действительно бывают случаи неблагополучные. Именно поэтому мы в группу не берем детей извне. Мы только берем из сотни, потому что мы знаем, эти родители стоят в развитии, у них широкая картина мира, и они, исходя из нее, так и относятся к ребенку с пониманием, что это в первую очередь перед человек. И ответственность, как я уже сказал, и на родителе, и на ребенке. И мы с ними можем найти общий язык. Гораздо сложнее было бы найти с человеком извне. Вот. И, конечно, купил одно, купил другое, купил третье. Конечно, это может стать манипуляцией. Я знаю семьи, в которых ребенку дают телефоны, дают компьютерные игры, лишь бы он отстал. Вот лишь бы он не мешал. А взрослый при этом занимается своим. А чем своим? Смотрит телевизор, с кем-то по телефону из друзей общается. Я думаю, что все так и происходит. А ребенок при этом посвящен сам себе. И тут вопрос. Ну, трудно сказать, что этот ребенок живет в семье. Я бы сказал, что он пребывает в этой семье. А потом, через некоторое время, мы, родители, начинаем пожимать плоды такого воспитания. Точнее, отсутствие воспитания. Потому что воспитание — это питать ребенка. Это уделять ему внимание, это общаться с ним, это объяснять ему все. И, конечно же, через это расти самому, потому что дети — это главные и одни из самых непростых тренеров и учителей взрослых. Вот, потому что никто же не отменял родовые программы. И то, что, допустим, я не доделал, это обязательно будет доделывать мой ребенок. У меня вот именно так и произошло. Я немножко как бы отвлекусь. Несколько лет назад у нас в семье был такой прям кризис. Мы были на грани распада. И мне помогла широкая картина мира. Помог наш колхоз, как я его ласково называю, колхозик. Помогла наша сотня. Я увидел в этом родовую программу. Мой отец ушел от меня. Когда я родился, да, был один ребенок, а я был готов уйти из семьи, когда было три. То есть усилие многократно повторилось, и на это на все смотрел мой сын. Вот, он тоже тогда переживал, ему было тогда, по-моему, лет 6-7. Вот, он переживал, вот, но этого не произошло. Мы развернулись к себе и внутри семьи и прошли этот кризис. Получается то, что я принес новый опыт в свой род, и я переписал родовую программу. Мой сын уже с этим не столкнется, его как бы выбор в семье, в постоянстве, он будет очевиден. Вот как такой примерчик. А манипулировать, конечно, можно чем угодно. Я тебе это не дам, я тебе то не дам. Ах, ты плохо себя ведешь, значит, я тебе это не дам. Это не самые эффективные способы, с помощью которых можно построить, во-первых, нормальные отношения, а во-вторых, решить ту или иную задачу или проблему. Хороший пример, хороший опыт. Ну, понимаешь, как складывается в жизни. Вот действительно, ты сказал, что те, кто участвует в проекте «Сотня», есть возможность обратиться. Очень часто в современном мире, да, и ты сегодня очень много говорил именно о семьях, то есть о полных, о полноценных, нормальных семьях. Но, к сожалению, в нашем мире очень много людей, которые в одиночестве растят вот уже в подростковом возрасте мальчиков, девочек, сыновей, дочерей. И некоторые просто физически не в состоянии вот подкреплять вот это доверие какими-то покупками, или физически не в состоянии уделять своему подростку столько времени, сколько на это необходимо, только потому, что нужно работать с утра до вечера. Вот что бы ты сказал для тех людей, которые без пары сейчас в данное время взаимодействуют, растят, наверное, скажем так, да, подростков, особенно юношей, вот. В первую очередь я бы хотел пожелать этим родителям поскорее обрести пару, чтобы семья стала полной и у ребенка появился папа или мама. Вот. Это действительно важно. Это как трудно же самолету лететь с одним крылом. Как бы ну, практически невозможно. Вот, поэтому, конечно же, нужно стараться обрести пару. Но так, в таких ситуациях, если живы дедушки, бабушки, они приходят на помощь. Вот, то есть это пространство заполняется. Но вот в этой ситуации, такой вот непростой, важно понимать, кто перед нами находится. Это мальчик или девочка в подростковом возрасте. Это важно, потому что к мальчику будет одно отношение, к девочке будет другое отношение. Мальчики, мужчины — это небо, женщина — это земля. Мальчики — это дух, женщина — это любовь. То есть, по сути дела, вот у меня бегали четыре девчонки, Для меня очень важно, чтобы они оставались чувственными, понимающими, такими любвеобильными. Вот. А для мальчика мне очень важно, чтобы он становился лидером, чтобы он брал на себя ответственность, чтобы он делал, чтобы он помогал. Вот. Поэтому здесь вот это вот важно учитывать. Следующий момент, который очень важный, это кто остался? Осталась мама или остался папа? Но чаще всего, конечно же, как бы по нашему законодательству остается мама с детьми, да? Но бывают и другие случаи, если там, не дай бог, какой-то несчастный случай произошел. Вот. Или это юг нашего региона, где исторически, традиционно сложилось то, что дети остаются с отцом, да? Из истории можно вспомнить случай с Орбакайте, да? Кристиной, певицей. Тогда был спор. У нее муж был из Чеченской республики. Там, конечно же, дети остаются с отцом. И мое личное убеждение – то, что дети должны оставаться с отцом, потому что именно отец передает базовые вещи, которые впитывает ребенок. Просто один простой пример. То, что отец своему ребенку, да, там, начиная с самого рождения и там, заканчивая его самостоятельностью, он ему – это божественный закон. Он ему передает силу рода и родовую память. Через отца ребенка приходит сила рода и родовая память. Поэтому папа занимает ключевое место воспитания ребенка. Но если опять же у нас получилось так, что семья неполная, то здесь, если мама по отношению к мальчику, здесь важно вырастить самостоятельного и ответственного мужчину. То есть больше доверять ребенку, не задавливать его. Я сказала, у тебя не получится, уйди я сама. Вот. Нужно, чтобы он потихоньку как бы учился ответственности. Я вот я вырос с отчимом, но я с ним как бы крайне редко общался, я больше как бы рос с мамой. Я, чтобы восполнить отсутствие, может быть, отца, я выбрал для дальнейшей учебы военный институт, где я вот нарабатывал ответственность и самостоятельность. То есть это такой компенсировал недостаток отца. Вот. Если это мама и дочка, то здесь, конечно, очень важно, чтобы мама вкладывала чувственное в дочку, чтобы она помогала ей сохранить любовь, хорошее отношение к мужчинам. Ведь распадаясь семьи, и там ребенок, оставшись с мамой, да, конечно, у мамы есть, если у нее неполная картинка, у нее есть претензии к бывшему мужу, да, есть недовольство им, есть сильная обида по отношению к нему. И, как бы, к сожалению, многие мамы могут проецировать свое отношение, свой негатив внутренний, да, по отношению к отцу на ребенка. А если это девочка, то она прям прямиком все впитывает, и у нее будут ровно такие же отношения с ее мужчиной. И все может дойти до очередного распада семьи. Вот и пошла у нас круг сансары, да. Один сделал так, другой сделал так, третий сделал так, пока не найдется тот, кто изменит отношения, не найдется та, которая изменит отношения к мужчинам. Поэтому здесь важно, чтобы мама по отношению к девочке очень как бы хорошо относилась, вот не хорошо относилась, а вот хорошо отзывалась о отце этого ребенка, да, это очень важно для полноценного гармоничного развития. А если мы проецируем мама-ребенок, это тоже очень важно, потому что здесь даже, наверное, ситуация более опасная, потому что мама свое отношение негативное проецирует именно на мальчика, видя в нем отца. Он похож, его фамилия, его кровь, его род. Вот. То есть для мальчика это как бы прям вот очень-очень опасно, потому что здесь прям, ну, можно так потерять связь с родом. Вот. То есть ребенок начинает терять связь с родом отца при таком вот отношении мамы к бывшему мужу. Вот. Если, что касаемо, если это папа остался, ну, то здесь все примерно то же самое, только как бы в зеркале. Важно просто понимать, кто перед тобой, или мужчина, или женщина, и хорошо относиться к тому человеку, которого сейчас нет рядом. Ну вот, если коротко, то вот так вот. Да, мы сегодня ребенок, надо все-таки отметить, что говорим мы сегодня именно о подростках, о юношах, о девушках, конечно, о подростках. Тоже по конечно, привычке так. Как говорится, в любом возрасте наши дети для нас все равно остаются детьми. Но тем не менее эти возрасты отличаются. Конечно, мы же как бы смотрим на это сквозь призму, как я уже вначале сказал, человек-человек, и в слово ребенок, в слово подросток, в слово юноша мы вкладываем лишь социальное значение, социальное ролевое значение. А в первую очередь это человек, это мужчина, это маленький мужчина, можно так назвать. Михаил, вот скажи, что в этом возрасте, в подростковом, в юношеском, уже должен уметь мальчик? Вот как смена твоя будущая? Почему-то, ну, про девочек я не знаю, ты еще там готов, не готов, там подрастает у тебя в подростковом возрасте дочь. А вот так как у тебя уже сын, вот какие способности, навыки должны быть уже развиты к этому времени? Потому что, как ты говоришь, у некоторых есть очень сильные перекосы. И вот с той неполной картиной мира подростков раньше называли недоросли. То есть ему не дали ту картину мира, ему не дали навыки какие-то определенные. Получился вместо подростка, вместо юноши недоросль. Вот что необходимо уметь знать юноше? Я бы ответил на этот вопрос так, что мы в процессе жизни постоянно учимся. Мы постоянно что-то не умеем. Будь то подросток, будь то взрослый, мы находимся все время в постоянном развитии. И для подростка очень сложно сказать, что вот он прям вот что-то должен уметь, да? Важнейшее, что должно быть, он должен быть готов. Он должен быть готов к внешнему миру, к внешней среде. Он должен уметь там на минимальном уровне общаться со своими сверстниками, да, то есть должна пройти социализация. Должна у него быть как бы потихонечку на минимальном уровне сформирована самооценка своя, вот, чтобы он себя устойчиво чувствовал в коллективе. Он должен уже потихоньку уметь сам самостоятельно трудиться, ведь закончился ведь тот возраст, когда мама или папа стояли, помогали ему решить задачки 1 плюс 1, 2 плюс 2, раскладывали яблоки, карандаши, когда помогали ему в других уроках. Вот. Поэтому ему нужно потихонечку уже самому уметь трудиться. Вот. Но самое важное, что должно быть, и то, что сейчас утеряно, да, ввиду того, то, что у нас в стране как таковая отсутствует идеология, вот, даже в главном законе, в Конституции Российской Федерации прописано, вот, если не изменять память, 13-я статья, то, что в Российской Федерации не может быть идеологии никакой. Вот, хотя раньше она была. И президент потихонечку пытается возродить это, говоря на встречах, то, что у России есть идеология, ее называют патриотизм. Вот, то есть я вот вижу то, что идет потихонечку возрождение идеологической прослойки, как бы целей и ценностей государства и народа, который проживает в этом государстве. Ребенку важно знать, куда он идет, чего он хочет, какие цели у него в жизни. Ведь мы когда целеполагание проводили, я у одного юноши спрашиваю, какая у тебя будет семья? Вот ты можешь описать, вот, сколько у тебя будет детей, как будет выглядеть твоя жена? И что он мне говорит? Мне еще рано думать об этом. Вот. Мы после этого переговорили с родителями, вот, и немножко продвинулись в этом направлении. Он сказал то, что моя жена должна быть веселой. Потом, там, через несколько вебинаров, моя жена, мне главное, чтобы она была веселой, чтобы с ней было не скучно. Вот. Поэтому важно, чтобы они понимали, куда они идут. Ведь это вопрос, мне кажется, тревожит всех, тревожит и взрослых, потому что там в некоторых профессиях, вообще в повседневной жизни мы настолько забуриваемся в бытовуху, что просто теряем смысл жизни, а иногда даже не знаем ответа на этот вопрос, да и даже не искали его. Вот, зачем я живу. Поэтому юношам очень важно, чтобы они имели хоть какое-то целеполагание. Внутри цель, ближайшая цель и дальняя, далекая, которая уже связана с их самостоятельной жизнью. Вот. Я бы так ответил на этот вопрос. Он развивается. Сложно заикариться на каких-то вот конкретных вещах. Конечно, если мы обратимся в научную психологию, то там мы найдем четкую характеристику именно подросткового возраста. Вот. Но это все как бы усредненно, потому что каждый ребенок может не иметь эту характеристику, может иметь более развитые какие-то качества, менее развитые качества. Вот. Поэтому главный показатель — это целеполагание и общительность ребенка. Все верно, Миш, я с тобой соглашусь. Ориентир должен быть правильный у подростка в этом возрасте. Должен понимать, ну вот как кто-то должен быть пример для него в это время. Это очень важно. Как ты сказал, либо это, если нет папы рядом, то это дедушка, это дядя, кто-то из взрослых, либо это политика действительно, вот линия государства, в котором живет этот подросток на данный момент, патриотизм, как ты сейчас говоришь, что важно. И вот, кстати, здесь очень хорошую помощь могут сыграть вот те вопросы, которые предлагает в своих выступлениях, семинарах очень часто наш главный редактор Алексей Орлов. Он говорит, если вот задавать несколько вопросов себе, то это как раз может являться показателем, нужно тебе туда или не нужно. Это, а что это даст тебе лично, что даст, ну, прежде чем ты сделаешь это, что это может дать твоей семье, твоему роду, народу и державе. И если ты отвечаешь, что это будет полезно на все эти вопросы, то это действительно можно туда смело идти в этом направлении. Если же хоть один ответ нет, то убирай это. Да, это абсолютно верно. Я вот здесь Алексея очень прям поддержу. Это и есть та дальняя достойная цель в интересах большинства, когда она приносит пользу, она созидательна. Вот. Тогда да, значит туда. Вот это все верно. Я, знаешь, Лен, хотел бы еще сказать несколько слов о учебе, поскольку это такой возраст, когда уже подходит 9 класс, там кто-то пойдет в колледж, кто-то еще куда-то пойдет, да, там многие уйдут из школы, кто-то продолжит обучение в 10-11 классах. Вот. Здесь важно в первую очередь понимать, зачем ребенку нужна школа, чему он там учится. И мы увидели в проекте то, что сейчас родители из детей стараются выжать максимум, чтобы они знали. Но знание — это лишь один из трех элементов, составляющих человека. Он не может зацикливаться только на одних знаниях и развивать свою когнитивную сферу. Это хорошо, но мир логики — ограниченный мир. Мир знания — ограниченный мир. Хотя знание первично, да? Мы знаем то, что сначала знание, потом рождается мир образов, воображения. Без знания очень сложно построить воображение. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И какой здесь образ? Сложно его сконструировать. И вот глядя на это, мы даже вот в проекте, у нас есть отдельное направление, это Центр семейного консультирования «Подсказка». Там была создана тьюторская программа. Тьютор — это, вот так вкратце, там педагог-наставник. Это человек, который помогает ребенку не сколько получать знания и успешно учиться, сколько справляться с психологическими трудностями, которые возникают на пути приобретения этих знаний. Помогают поддержать ребенка, не завалиться там в самоуничижение, помогают справиться со стрессом. Вот. То есть мы увидели востребованность в этом и запустили такую программу. Она сейчас активно работает на подсказке. Поэтому здесь вот прям мы немножко забыли про учебу, но это очень важно. Это очень важно, потому что мы ставим иногда завышенные требования по отношению к ребенку по учебе. по оценкам. Вот, про это тоже не нужно забывать. Я думаю, что мы не забыли. Мы просто еще, скорее всего, до этого, наверное, не дошли. Да? Но дело в том, что я с тобой соглашусь, что касается высоких завышенных целей. И вот ты говорил про какие-то глобальные цели. Нужно еще давать вот сейчас современным подросткам понимать, что не всем необходимо быть какими-то там лидерами государства, банкирами, блогерами успешными. Это не для всех необходимо. Тогда если все станут блогерами, если все станут руководителями, то кто элементарно хлеб нам печь будет? Да? Или нужно дать подростку понимание важности каждой профессии, каждого дела, мастерства, достижения мастерства в той или иной профессии – это, ну, наивысшая благая цель. Вот это необходимо тоже давать. Конечно, конечно. И вот это вот душевное, это чувственное восприятие мира как раз и следует развивать у ребенка. Школа, к сожалению, его не развивает. Потому что, знаете, как все знают, можно сказать, эту притчу, там, эту историю, вот, или это поучение. Подходишь к одному человеку, спрашиваешь, что ты делаешь? Он говорит, я кирпичи кладу. А у другого спрашиваешь, что ты делаешь? Я храм строю. Есть же разница. У одного жизнь наполнена смыслом и наполнена высоким, а у другого не наполнена. Так вот, каждая профессия, которая есть в нашей великой стране, начиная от людей, которые трудятся там в рыболовной сфере, трудятся в угольнодобывающей сфере, в нефтедобывающей, газодобывающей сфере, которые производят там автомобили, различные предметы. Это все важно. Это все безумно важно, потому что с помощью, там, допустим, этих предметов человек, который купит этот предмет, может порешать какую-то свою задачу. Она поможет ему развиться. Вот я не мог раньше, допустим, поехать там куда-то, да, там в недосягаемую точку, куда не ходит общественный транспорт. А вот машина появилась, я могу посадить всю семью туда, и мы можем съездить и оказаться именно в том месте. И для нас это будет очень важно. И здесь, конечно же, я за это благодарен всем людям, кто придумал, кто сконструировал эту машину, кто ее собрал, кто ее чинит. Потому что все эти люди, а их огромное количество, они трудятся для того, чтобы я там удовлетворил какую-то свою потребность. И вот так вот мы маленькими шажками, можно сказать, маленькими действиями помогаем друг другу. Я как-то раз увидел огромную фотографию казачьего полка. Там было несчисленное количество рядов, как мне показалось с первого взгляда. Там были одни вот эти вот шапки и куча-куча людей. Головы, просто вот. Я смотрю и думаю, и вот какой ты маленький механизм в этой огромной вселенной. И как же глупо думать о том, что ты какой-то особенный, что ты должен быть лучше всех, зарабатывать больше всех, что ты должен быть умнее всех. Это очень глупо, потому что это порождает эгоистическое сознание. А какое же это счастье думать, что ты являешься маленькой частью этого механизма и то, что ты приносишь пользу именно в совокупе со всеми людьми. Вот. И меня тогда вот прям так пронзило, что я сейчас вот с того момента совершенствую себя на принятие своей профессии, на принятие различных ситуаций, которые происходят. Ну, там кто-то подрезал на машине, думал, ничего страшного, можно было бы как бы упереться, там, догнать его, там, поругаться с ним, ничего страшного, человек может куда-то спешить. Все, он, ему куда-то надо. И это, кстати, убирает много противоречий в жизни, убирает много ненужных вещей. Потому что, вот как правильно было сказано, зачем? А ты знаешь, Миша, да. Погонюсь за ним. А зачем? Зачем мне это нужно? Знаешь, Миша, я вот сейчас как-то подумала, что Было бы замечательно, если бы в школах или, возможно, бы в учебных заведениях где-то высших начали преподавать знания варновой системы, потому что корни-то вот как раз растут там. Если раньше у наших далеких предков был жрец, да, и он приходил в возрасте там 3 лет или 2 лет, смотрел, куда ребенка тянет, и он говорил: «О, этот вот будет хорошим мастером, вот у него, вот, смотрите, к инструменту, к молотку он тянется, все ему надо что-то стучать, пилить, резать, а вот этот будет воином, вот он там машет шашкой». А потом это все опять было утеряно, а на самом деле корни-то там оказываются. То есть, выявляя способности, вот еще в раннем детстве у детей, что пока еще не достигли подросткового возраста, вот как раз ориентир, когда идти туда, нужно идти в учебное заведение, в высшее учебное заведение или в профессиональную какую-то среду. Нужно понимать, какие навыки, какие способности, куда идти. Потому что сейчас очень многие стремятся вот как раз тех детей, людей, подростков, которым будет комфортно где-то вот на уровне мастера, где-то запихать куда-то в руководители. И отсюда идут вот очень многие проблемы. Это абсолютно так, потому что современный мир, он построен на потреблении, на капитализации, ну, на деньгах, да. На первом месте стоят деньги, и каждый родитель считает, что если он пристроит своего ребенка куда-то, то тот обязательно будет счастлив. Много примеров, когда в семьях с хорошим достатком дети несчастны, дети уходят, дети отказываются, потому что они чувствуют, они сохраняют светлость своей души, они чувствуют, что им не туда, что им это не нужно, они не хотят бегать по колесу сансары, они хотят разорвать этот круг и выйти на уровень души, жить по душе. Вот. То есть, ну, по сути дела, отвечая на вопрос, куда я, можно сказать так: я туда, откуда я пришел. И здесь нам нужно ответить на вопрос, откуда я пришел. Мы вот немножко перешли в смыслы, вот, но это важно. Все мы являемся частью Творца. Поэтому я вышел из Творца, я и возвращаюсь туда. И здесь я начинаю искать средства, инструменты, инструментарий, с помощью чего я буду возвращаться. С помощью денег? Нет. С помощью индивидуализма и эгоизма? Нет. С помощью обмана? Нет. С помощью злости? Нет. А с помощью чего? А с помощью души и своей любви. И достигаю я этого через любовь к самому себе. Вот. Поэтому подросткам важно это знать, важно прикасаться к этому, важно родителям вкладывать правильные образы, давать им правильные картинки. И, конечно же, вот материальное здесь вот близко не стоит, тем более, что вот ты упомянула о варновой системе. Чем она мне очень нравится? Она мне нравится тем, то, что человек, находясь на каком-то из уровней, он должен ему соответствовать. Он должен соответствовать ему душевно, духовно и телесно. Должен обладать определенными навыками, должен иметь уровень душевности определенный, должен иметь крепкий дух, знания определенные. И только тогда он сможет занимать. А вот это вот современное желание родителей протолкнуть своих детей куда-то повыше, да, там, чтобы он что-то занял, это абсолютно неверно, потому что его уровень развития тому месту соответствует крайне редко. Вот крайне редко. Да, бывают, конечно, исключения. Дети талантливых людей, которые пошли по стопам родителей, конечно же, они тоже добиваются определенного успеха, только как бы со своей чертой, со своей изюминкой. Но они добиваются этого именно своим трудом. А кто-то использует созданную материальную базу своих родителей просто как наслаждение. А там, где есть наслаждение, там есть разврат. Вот это и есть разврат, который происходит вокруг нас. Вот. И здесь вот варновая система, если бы мы там проходили по ней, жили по ней, то она бы навела более-менее порядок. Вот мне эта идея очень нравится. Хорошо, а мне нравится то, что я вижу в чате уже поступило много вопросов. И поэтому, если ты не возражаешь, я предлагаю все-таки закончить первую часть эфира и перейти после небольшой отбивки к вопросам. Что ты скажешь? Да, конечно, давайте перейдем. И когда-то был от тебя вопрос об особенностях, да, отношения родителей к подросткам. Я бы хотел, если ты позволишь, и уважаемые слушатели позволят, сказать еще пару важных моментов. Я скажу об этом очень коротко. Пожалуйста, пожалуйста. Я бы хотел сказать о том, то, что юношам нужна свобода. Нужно пространство и свобода, чтобы они могли творить, чтобы они могли сами ошибаться. И им в этом плане нужно помогать. Нужно помогать корректировать, оставлять за ними свободу воли. Подходит сын ко мне: папа, можно я сделаю вот это, вот это? Я смотрю, ему очень хочется, но это не совсем верно. Вот прям не совсем верно. И я ему говорю: Миш, смотри, если ты сделаешь так и так, получится это. Ты придешь к такому результату. Вот. А если ты сделаешь вот так, и говорю ему, вот я бы сделал вот так, и рассказываю, то ты придешь к этому результату. И в конце я ему говорю: а как поступать тебе, решай сам. Вот это вот ключевая вещь — оставлять свободу выбора, свободу воли. Следующий важный момент. Не нужно видеть в своих детях проводников ваших несбывшихся мечт. Я, например, очень сожалел о том, что бросил школу по борьбе и сына отдал на борьбу. Он проходил туда, перестал ходить. Вот прям ему что-то вот как-то не очень нравилось примерно лет через 5. Я не стал его туда насильно заносить и спросил: а что тебе нравится? Он говорит: мне нравится хоккей. Мы его отдали на хоккей. Поговорили с тренером, поблагодарили его бывшего. И отправились на новый. И вот он ходит на хоккей с удовольствием. Приходит в 11 часу домой иногда. Вот, довольный и уставший, как говорится. И крайнее, что я хотел сказать, это должны быть всегда установлены четкие границы, четкие правила, четкие рамки. Потому что если где-то дать слабину, вот вы говорите, там, допустим, мы в нашей семье так не делаем. Если где-то вы поступили с этим правилом и все-таки сделали по-другому, ребенок это запомнит. Вот что они запомнят, так это вот это. А для нас, взрослых, это может быть казаться неважным. Точно так же, как и неважны кроссовки. А для него это важно. И вот ребенок, вот эти вот разрыв границ, он чувствует интуитивно. Это они мастера в этом. Поэтому должны обязательно быть четкие границы. Я все. Можем переходить к вопросам. Хорошо. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Михаил по традиции ответит на вопросы, которые к нам поступили в чат. И глядя на эти вопросы, у меня складывается впечатление, что у нас один слушатель сегодня в эфире. Ты удивишься, Михаил, но у нас очень-очень много вопросов от слушателя Медоед Барсук. И поэтому я тебе пока по порядку их зачитываю. Далее, думаю, наши слушатели присоединятся все-таки к нам. Итак, первый вопрос. Дети очень жестокие. Как быть с этим? Здесь бы, конечно же, хотелось спросить, в каком плане они жестокие? В чем проявляется эта жестокость? В каких действиях, в каких словах, в каких поступках? И мне очень интересно, почему же автор этого вопроса так решил? Вот. Я вот без этих уточняющих моментов вот прям так не могу ответить на этот вопрос. Я не считаю, что дети жестокие, я не считаю. Я считаю, что могут быть какие-то там отклонения в сторону жестокости, если ребенок рос в негармоничном пространстве, и он, как мы сказали уже, накопировал жестокость, которая идет от взрослых. А сам по себе ребенок не жестокий. Я не считаю так. Уважаемый Медоед Барсук, если можно, уточните тогда этот вопрос. Далее медоед барсук уже перешел на взрослого. Программа. Как вы работаете со своей злостью? Это всем помогает? Или подход индивидуален? Благодарю. Ты вот говорил, что ты разозлился. Да, вот как ты вот работаешь с этим? Ну, во-первых, когда человек злится, да, когда я злюсь, внутри меня как бы появляется такой шторм внутренний. И я, конечно же, не могу его не чувствовать, я его вижу. Вот. И я как бы становлюсь таким сторонним наблюдателем за этим штормом. Вот я как бы как выхожу из своего тела и смотрю на себя, как у меня там все колышется, все волнуется. Вот. И я понимаю то, что это ненормально. Это ненормальное мое состояние. И в этом состоянии человек расходует очень много психической энергии. Вот. Вообще энергии много сил расходует. Потому что в состоянии злости или в любом другом там отклоняющемся состоянии поведения человек подключен к темной иерархии. Вот. То есть как бы упрощенная картинка. Вверху нас это светлая иерархия, свет во главе с Творцом, а внизу нас темная иерархия во главе с Сатанаилом. Вот. И когда я испытываю вот этот негатив, я, конечно же, подключен туда, и я в этом состоянии не могу долго пребывать. Поэтому если с этим состоянием ничего не делать, то в конце просто почувствуешь истощение. А можно с ним что-то делать. Можно применять различные технологии. Можно дыхательные выдыхать. Можно использовать там писанку-мазанку, вымазать это все, вымазать, а потом листочек там сжечь или с водичкой куда-нибудь отправить. Вот. Можно, если надо, покричать. Когда, грубо говоря, 10-бальный шторм превратился в 3-4 балла, тогда уже можно попробовать помедитировать или другие какие-то техники релакса применить. Вот. И когда более-менее внутри бури стихло, тогда стоит просто подумать над тем, а почему это произошло, почему я стал злиться. Вот. Поразбирать эту ситуацию. И, конечно же, моя рекомендация, как только вы на кого-то злитесь, и вы не хотите, то, чтобы эта ситуация переросла в что-то более серьезное, потому что все знаем, если мы будем дуть на огонь, он от кислорода только сильнее разгорается, вот. То продолжение ситуации действует на внутреннее состояние, как ветер на огонь, он его раздувает. То здесь я рекомендую просто разорвать дистанцию. Ну, там, мне нужно в туалет, извините, и вышел. Мне нужно там перекурить, хотя я не курю. До свидания, сейчас приду. То есть разорвать дистанцию. И когда это происходит, происходит отключка от темной иерархии, человек успокаивается, и уже вернувшись в ту же ситуацию, он может смотреть на нее другими глазами. И здесь важно как бы не допустить рецидива, чтобы еще раз это не вспыхнуло. Иногда требуется более длительное время, день, два, три, там, не общаться с этим человеком. Вот. А так вот, примерно по такой схеме я работаю со злостью. Я понимаю, что это такое, знаю, что это такое, и преодолеваю это. Я понимаю, что это мое ненормальное состояние. Хорошо, следующий вопрос. Как вы считаете, вы навязываете своему ребенку свое мировоззрение? Бывает так, что дети занимаются тем, что говорят лишь из признания старших и уважения. Благодарю. Я думаю, то, что ребенок, во-первых, как я уже сказал, то, что отец ему передает силу рода и родовую память. А родовая память – это и есть часть картины мира, иными словами, мировоззрение, как он смотрит на мир, да, там, через какие очки, через какую призму он смотрит на мир. Поэтому, хотим мы этого или нет, ребенок и так является частью картины мира своих родителей, да, и поэтому он берет на себя это мировоззрение. И если у родителей оно сильно искажено, то, конечно же, ребенок, как вновь пришедшая чистая душа, будет искать более правильную, более гармоничную картинку и будет ее в себе взращивать, да, там, если он вращается среди негармоничного. Почему? Потому что, чтобы вернуться, как я уже сказал, домой, нужно иметь необходимую частоту вибрации. Вот. А для этого мы как раз вот и живем, и сталкиваемся с трудностями, преодолеваем их, и с помощью них становимся лучше, извлекая из них уроки и действуя, исходя из этого. У меня, знаете, даже был период времени, когда мы в сотне взяли себе под задачу каждый день искать человека, на которого я обиделся, да, там, или там другой, кто-то в группе обиделся, да, то есть, и звонить этому человеку, распутывать, сначала самому разбирать, мы описываем обиду, пишем, кому эта обида, почему она возникла, и потом мы используем в своих работах тонкий план, да, мы смотрим на тонком, почему эта обида возникла, то есть разруливаем ее на тонком, а после этого идет физический звонок человеку. Вот. И так вот мы день за днем продвигались, я там даже звонил людям, с кем я уже лет 10 не общался, вспоминал старое, оказывается, да, оно в них болит, они помнят, и эта ситуация, как такой якорек невидимый, висит между нами. Ну вот можно представить, между мной и тем человеком натянута веревка, и на ней висит груз, и он тянет очень сильно. А если этот груз снимаю, то я эту веревку практически не чувствую. Вот. А вот мы такие грузики снимали. Поэтому здесь бы я вот так вот широко, широко на это посмотрел. Ребенок является частью мировоззрения родителей. Вот. Но при этом, если оно искажено или неполное, он начинает сам достраивать свое. И это вполне нормально и естественно. Именно за этим мы и приходим. От медоеда Барсука пояснение к вопросу о жестокости. В детском саду очень часто встречал данное явление, когда одни маленькие прям так и затравливают других, делая некоторых изгоями до такой степени, что ребенок не хотел идти в сад. Но то же самое касается и подросткового возраста. То есть травля, что вот какой-то ты не такой, не так рассуждаешь, не так выглядишь и так далее. Дело в том, что это все ограничения нашего физического тела. И детский возраст, это еще детский сад, да, мы говорим о детском саду, это еще не юношеский возраст, это детский возраст. А ребенок в этом возрасте совсем неосознанный. Даже в подростковом возрасте он неосознанный. Он не осознает своих мотивов, целей, он не осознает себя, он не может отвечать за свои поступки. Именно поэтому как бы у нас даже законодательно есть возраст дееспособности и правоспособности. Здесь, конечно же, роль важная принадлежит воспитателю, который должен все это гармонично разруливать. Но вот как показывает практика, дети, которые являются жестокими, да, они самые несчастные, потому что человек, которого труднее всего полюбить, вот, а труднее всего полюбить какого-нибудь там трудного, сложного, гордливого, злого человека, зачастую он больше всего нуждается в любви, потому что отсутствие любви внутри человека. Ребенок не получает эту любовь в семье, не получает от папы, от мамы. Он эту любовь компенсирует вот таким своим поведением. А что он делает? Он просто привлекает к себе внимание. Вот. И опять же, там теорию маятников никто не отменял, мы на них учимся. Есть тиран, а есть жертва. Тиран всегда найдет свою жертву, а жертва всегда найдет своего тирана. А, например, тех, кого задирают, значит, у этих детей очень низкая самооценка. Это тоже искажения, которые идут из семьи. Вот. Поэтому это такая многогранная и комплексная ситуация. На нее не стоит смотреть однобоко, а тем более с позиции «все дети жестокие». Вот. Хотя бы здесь можно на нее можно ответить не так, как я ответил, а можно ответить на нее однобоко. Нет, не все, потому что среди них есть жертвы, и они не могут быть жестокими. Понятно. Следующий вопрос от медоеда Барсука. Подростки общаются группами, так как они на одной волне и понимают друг друга. Как выйти на одну волну с ребенком и как удержать эту связь со временем взросления ребенка? Благодарю. Это вот как раз то, что ты говорил в самом начале, что да. психологи утверждают, что ребенок отделяется, отдаляется и так далее. Да, не все психологи, но вот есть те, кто утверждают и как бы в эфирах заявляют об этом. Я вот недавно, кстати, такой эфир слушал и вот услышал эту фразу очередной раз. Я об этом уже немножко говорил, о том, то, что нужно проявлять эмпатию по отношению к ребенку и просто понимать его, да, чувствовать то, что чувствует он, ставить себя на его место. Ведь, ну, согласитесь, вы будете ходить именно в то место, приходить, допустим, в то кафе, заходить в тот магазин, куда вам нравится ходить, вам запомнилось, вам нравится продавец, вам нравится атмосфера, вам нравится место расположения. Ну, вот вам нравится, и все. Или вам, например, вот, ну, не хочется туда, то здесь вот то же самое. Нужно сделать так, чтобы ребенок хотел к вам прийти. Нужно его заинтересовывать, чтобы он сам хотел, не насильно. Я тебе куплю кроссовки, а ты со мной сегодня пообщаешься. Нет. Я, например, Мишке говорю: Миш, пойдем с тобой в кафешку посидим, поболтаем. Он прям вот иногда сломя голову бежит, прям пойдем, пап, мы прям сядем с ним, здорово пообщаемся. Он как элемент самостоятельности полностью все закажет, там, расплатится, поблагодарит, принесет, уберет. Вот, ему прямо нравится. А иногда он может сказать: нет, я не хочу. И я понимаю его, я уважаю его выбор. Я говорю: Миш, ну если сегодня не хочешь, я тогда один схожу. Он такой: да, пап, иди один. И здесь же я оставляю свободу выбора его, и я понимаю его. И в следующий раз он ко мне придет. Он придет, потому что я не загоняю его в узкие рамки. Я не заставляю его делать то, что нужно и выгодно мне. Ну, например, там, как еще пример, мне выгодно, чтобы сейчас дети не кричали. Я могу прийти и крикнуть на них. Очень сильно, жестко. Они замолчат. Но какое будет последствие? Оно будет негативным. Дети не запомнят меня, у них не сложится теплый образ обо мне. А если я немного прервусь от своего занятия, приду, объясню им все, расскажу, они замолчат на какое-то время. Потом опять. Я опять оторвусь, приду, объясню. И вот так вот многократным повторением мы и достигаем хорошего отношения к себе. Вот так, через такой пример. Через уважение, через принятие, через любовь, через свободу по отношению к ребенку. Я думаю, что он обязательно будет тянуться. Обязательно. Это невозможно обратное. Но здесь нужно, чтобы родитель именно был честен с собой. Честен с собой, потому что я так делаю, я так чувствую, и я так мыслю. Чистота помыслов. Я искренне хочу стать другом своему ребенку. Я ищу способы. Я уверен, что если каждый родитель присмотрится более чутко и внимательно к своему ребенку, он уловит эти нотки, он поймает их, он почувствует, что нужно ребенку. Каждая мать, каждый отец чувствует своего ребенка так, как не чувствует другой человек. Это заложено на уровне генетики, на уровне одной семьи, на уровне одной крови. Поэтому нужно просто присмотреться. Нужно просто присмотреться. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Если отец очень часто в командировках и детей почти не видит, как и чем компенсировать упущенное время? И как предупредить, чтобы его не воспитала агрессивная среда? Благодарю. Но это вот тот вариант, когда некоторые родители стараются там компенсировать подарками и еще там чем-то таким материальным. В этом случае. Здесь, знаете, как моя ситуация. Я тот папа, который очень много времени провел в командировках. Там, за небольшой промежуток времени я набрал там 1.5 года командировок. Вот. И я скажу так, ну, честно и откровенно, это время не компенсирует ничем. Невозможно. Невозможно заменить отца, которого нет, который находится в командировках. Могут быть какие-то альтернативные способы, но они все половинчатые, потому что да, есть телефон, да, есть видеосвязь, но каждый родитель сейчас уже в современном мире знает, что такое дистанционное образование, и что такое хорошее, нормальное очное образование. И, конечно же, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок ходил в школу, общался там с другими людьми, чтобы все у него было это вживую, а не чтобы он бесцельно сидел за компьютером на уроках. Тем более, я уже не говорю об учителях, у которых у самих опускаются руки и падает мотивация, когда они общаются с классом через экран. Но это невозможно, это настолько искусственно, это настолько чуждо, что ну, такого быть не должно. Я думаю, что даже если бы в стране бы ввели бы дистант, то рано или поздно это все бы как Пизанская башня, все бы упало. Точнее, не Пизанская, Вавилонская башня. Пизанская стоит наклоненная до сих пор, еще пока держится. Это бы все бы рухнуло, потому что ничем невозможно заменить, как я уже сказал до этого, врожденную потребность человека в общении. Это базовая врожденная потребность. Это как пить и дышать, как есть. Вот. Человек умирает без воздуха, умирает без воды, умирает без еды. Просто все дело во времени, в скорости. То же самое и здесь. Это врожденная потребность общаться, потому что происходит развитие, происходит синергия. Мы видим друг друга вживую, мы чувствуем друг друга, мы смотрим в глаза, мы можем тактильно общаться, там, за руку трогать друг друга. Это все, ну, это все непередаваемо, это невозможно заменить. Поэтому здесь бы я посоветовал бы, но если не удается избежать таких командировок, то по возвращению с этих командировок уделять внимание ребенку, стараться вот этот промежуток времени прожить как можно насыщенней, как можно больше внимания уделять ребенку. И здесь мы совсем в нашем эфире не говорили о маме и папе, да, мы говорили о неполных семьях, а когда полная семья, конечно же, здесь нужно прислушиваться к маме. Если мама в командировке, прислушиваться к отцу, это вообще как бы очень такая сложная ситуация. Мне даже сложно ее представить, когда мама в командировке, а папа сидит дома с детьми. Вот как-то вот такая чуждая в моей голове. Нужно прислушиваться к родителю, который проводит время с ребенком, прислушиваться к тем настроениям, которые у ребенка, к тем тревогам, которые есть. Вот. Меня там нет на работе, Катя пишет мне короткие сообщения о том, что я там поссорилась с этим ребенком, он хотел то-то, там ситуация такая-то, такая-то. Я раз на ближайшую минутку найду, позвоню этому ребенку, поговорю с ним, немного разморожу эту ситуацию, то есть я вот как бы дистанционно воздействую, но когда я прихожу домой, я обязательно эту ситуацию докручиваю. Вот так отвечу на этот вопрос. Хорошо. Следующий вопрос от Медоеда Барсука. Мы единый народ. Но чем, по-вашему, отличается воспитание мальчиков в семьях южных горных народов и наших? Что нам было бы полезно взять на вооружение от них? Благодарю. Что касаемо южных, то, конечно же, здесь нужно подходить к этому вопросу комплексно, учитывать то, что на юге страны действует определенная религия, ислам. Нужно понимать то, что в средней полосе России, особенно там в северной части, этого ислама нету. У нас может быть родноверие, у нас может быть христианство, у нас может быть там католичество, может быть протестантство. То есть может быть абсолютно разные религиозные течения. А также может быть универсальная картина мира, которая объединяет все это. Вот. Поэтому здесь все зависит от той картины мира, в которой живет человек, от его ценностей. Вот из моего вот опыта общения с южными народами, вот что бы я подчеркнул, да, я подчеркнул только одно, самое важное, что я там заметил, это уважение к старшим. Вот уважение к старшим, то, что нам нужно подчеркнуть. Тем более мы знаем, что революция 18-го года, она как раз все эти границы стерла. Она разрушила семьи, и разделила нас, разделяя и властвуй. И сейчас мы потихоньку собираем род, собираем своих родителей, детей, бабушек, дедушек. Вот. Сейчас как раз время собирать камни, которые мы когда-то раскидали. Поэтому уважение, уважение. Род — это великая и могучая вещь. Я недавно вот нашел своих родственников, я вот прям даже слез не сдерживал, когда я увидел там родственников по отцовской линии, родственников по материнской линии, там, да, там бабушки. Я, ну, настолько был прям просто ошеломлен внутренне. Такой у меня был восторг, что даже это вот в слезы выливалось. Когда я там приехал в свою родовую деревню и увидел на памятнике аж 12 фамилий однофамильцев, родственников, которые погибли в Великую Отечественную войну, хотя я о них ранее ничего не знал. Вот. Родовая память – это очень мощная память, очень мощная, потому что как вот у нас было раньше, да, там в старину. Я такой-то, такой-то, сын того-то, того-то, вот, дед у меня тот-то, тот-то, и все такие, понимали, ага, у него какой род, какой у него был отец, какой у него был дед, какой был прадед. Все понимали, кто это стоит, вот. И человек, у которого нету за спиной ничего, но есть же разница, вот. Конечно, она есть. Поэтому все народы разные, у всех отношения разные, вот. А уважение к взрослым, ну и вообще уважение к людям, это очень важное качество. Вот его бы я подчеркнул, как я уже сказал. Хорошо. И реплика от медоеда Барсука. Быть хорошим отцом – это волшебно. Радуюсь успехам сказителя вместе с ним. Да, спасибо большое. Знаете как, в жизни у меня бывают разные моменты, но вот наша картинка широкая, мне помогает, как я уже сказал, на трудности смотреть иными глазами, смотреть как на ресурсы, ведь кризис – это всегда новые возможности. Вот. И бывают ситуации, которые очень сильно вышибают, там, ранят меня, но я знаю то, что это временно и можно собраться. Вот я бы хотел бы медовику Барсуку пожелать медоед того, чтобы... Барсук. Медоед Барсук. Медоед, да, ну вот Барсуку так. Приношу извинения. Хотел бы пожелать, чтобы каждая ситуация, каждая там трудность, возникающая у него в жизни, чтобы она тоже стала бесценным ресурсом к его росту, к его развитию. И решение этой задачи доставляло удовольствие на этом пути. Далее вопрос следующий от медоеда Барсука. Может, не по адресу, но все же. Говорят, материнская любовь самая эгоистичная. Как объяснить одиноким мамочкам, что они в основном делают из мальчиков неженок? Благодарю. Здесь, знаете как, за весь хаос и беспредел, который происходит на планете Земля, ответственный мужчина. Вот, вот хаос, когда семья неполная, да, и когда присутствует мама, а папы нету. Поэтому здесь я в первую очередь хотел бы призвать мужчин навести порядок и не делать так, чтобы семьи распадались, да, потому что именно на мужчине лежит ответственность за сохранение семьи. Вот, если этого не будет, то не будет никакой такой вот эгоистической любви, да, там, гиперлюбви по отношению к ребенку. Следующий момент. Если такая любовь есть, ну, значит, она нужна, и ребенок именно пришел к этим родителям, которые разошлись, потом, которого мама очень сильно любила, или которую любила, вот, и потом ребенку из этого всего нужно будет выбираться, искать выход. Он пришел на этот опыт, пришел на этот урок, и он преодолевает его. Это как я вот выбрал свою семью, пришел, у меня не было папы, да, а сейчас у меня большая семья, и я чувствую за нее ответственность. И это та семья, в которой я буду жить, вот сколько я живу. Вот. Поэтому здесь важна ответственность за семью. И важно понимать то, что дети приходят на эти уроки. Ну а если это происходит, то здесь только разговор. Здесь только разговор с мамой, и нужны конкретные примеры. Как бы вот смотри, сейчас вот ты проявила там повышенное чувство любви через вот такую ситуацию, да? Зачем ты не позволила ребенку там ошибиться? а он недополучил свой опыт. Ты просто взяла его и забрала оттуда, потому что ты переживаешь за него, потому что ты любишь его, и у тебя вот такая вот прям гипер-гипер любовь, гиперответственность по отношению к этому ребенку. Нужно только общаться потихоньку-потихоньку, как вода точит стекло, точит камень, потихоньку это все разминировать, скажу так. Ведь если дом несовершенный, мы начинаем его совершенствовать. Хорошо. Следующий что-то вопрос. Что-то убирать, что-то добавлять. Да, следующий готов. Вопрос. Как считаете, выпускать ребенка в жизнь правильнее? Первое. Назад тебе пути нет. Или оставлять мосты и возможность вернуться? Не станет ли он тогда неудачником? Ведь есть тылы, где ждут, и хорошо. Я свою семью буду строить так, что всегда будет открыта дверь для моих детей. Вот, всегда будет открыта. Что бы они ни сделали, что бы ни случилось, это их дом. Все лишь зависит в моем принятии той или иной ситуации, которую спровоцировал или сотворил ребенок. Вот. И там будущий взрослый человек или будущая взрослая женщина. Я чувствую то, что нужно всегда оставлять дверь открытой. Но здесь опять мы возвращаемся к принципу свободы. К принципу свободы. Вот я встретил родственников своих, да, часть живет здесь, в Москве, там, во Внуково, кто-то в Пушкино живет. И бабушку встретил, которая уже там 8 с лишним лет, у которой вот дети сейчас, у нее внуки уже. И вот бабушка мне это говорит. Вот смотри, Миш, как меня дети принимают. Я могу быть и в этом доме, могу и в том. Они даже иногда спорят, кому я поеду, а я не совсем удобная. Я вот хожу с этим, не знаю, как это правильно называется, это не костыли, а такая вот квадратная штука, на которую уже пожилые люди опираются, переставляют. Ходунки опора. Это называется. Ходунки, да. Вот. Хотя я, видишь, не совсем так удобно, не совсем транспортабельная. А все знаешь почему? Я говорю, почему? Он говорит, а я, говорит, не мешала им жить. Они вот живут, и пускай живут. Я им не надоедала советами. Это их жизнь. Если они что-то спросят меня, я отвечу. Если не спросят, я молчу, наблюдаю. Вот. Я думаю, что здесь такой вот, можно сказать, исчерпывающий ответ. Мы помогаем, поскольку мы более взрослые по отношению к нашим детям, да, мы всегда им помогаем в наборе инструментов, которые помогут им решать те или иные задачи. Помогаем им своим опытом, да, а они уже в рот набирают свой опыт, ну, необходимый, новый, обогащают рот своим опытом. И это их становится последующим мудростью, моей мудростью, мудростью моих детей, мудростью моего рода. Вот. Так отвечу. Хорошо. Медоед-барсук сегодня у нас явился таким генератором вопросов, да, от слушателей Народного славянского радио, потому что действительно вопросы очень разнообразные, интересные. Благодарим тебя, медоед-барсук. И вот присоединился Алексей Благо. Вопрос. Здравия вам, Михаил. Как дядя, брат отца, может способствовать взрослению своего племянника, если родители следуют устоявшимся взглядам воспитания ребенка, ну, как большинство? Ну, здесь тогда такой вопрос, зачем это нужно? Потому что если есть папа, есть мама, у них родился ребенок, это замкнутая система, это семья. Вот, да? Там, как говорил Чарльз Бэкон, это ячейка, маленькая ячейка общества, семья. Вот, и получается брат отца, да, почему ему нужно как-то в это пространство входить? Если того требует ситуация, и он видит, что семья и ситуация в семье по отношению к ребенку там как-то отклоняется, да, то да, он может помочь. Но в целом это дело родителей, вот, в какой картине мира, там, в какой среде вращается ребенок. Особенно если это как бы не вредит, а у них все хорошо. Вот. Я, конечно, понимаю то, что брат отца как бы это человек из того же рода, который носит ту же фамилию. И он, можно сказать, там де юре имеет право туда входить, но де-факто это все-таки замкнутая система. Ну вот, например, мои родители, да, там мама приходит и говорит: вы не так делаете, вот это надо так, вот это надо сяк, надо то, надо сё. То есть входит со своими правилами. Через некоторое время, как бы, когда мы вот это все в семье с женой обсудили, что такая ситуация происходит, я понял то, что ответственность лежит на мне, то, что это наше пространство. Я уже ей стал говорить. Я говорю: мам, заходишь к нам, это наше пространство, здесь действуют наши правила, поэтому я прошу тебя уважать и соблюдать их. А наши правила там такие-то, такие-то. И я неукоснительно слежу за исполнением этих правил. И как раз вот с помощью этого это может быть как-то кому-то показаться очень таким грубым. Но здесь это все было сказано не как ультиматум. Это было сказано нормальным тоном, уважительно, с принятием, но со строгостью. Любовь и строгость, то, что у нас такие правила. И это качественно улучшило наши отношения. У нас многие вопросы вообще спали. Вот. Поэтому вот здесь бы как бы нужен уточняющий вопрос, зачем это нужно? То, что я сказал с самого начала. Уточняющего вопроса нет. Вопросов на сегодня нет. Поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю тебе подвести итоги и что-то хорошее, доброе, светлое сказать слушателям и зрителям Народного славянского радио. Хотя если Алексей уточнит, то тогда мы зачитаем в завершение его уточнение. Хорошо. Я хочу поблагодарить создателя этого замечательного пространства Алексея Орлова. Хочу поблагодарить всю бригаду, которая участвовала в сегодняшнем эфире. Тебя, Елена, хочу поблагодарить за прекрасный эфир, за вопросы. И хочу поблагодарить тех зрителей, которые, слушателей, нас сейчас слышат, которые услышат наш эфир уже в записи. Хочу пожелать им любви и принятия своих, порой, можно сказать, сложных, непростых, но очень интересных, очень ярких подростков, юношей, мальчишек, девчонок. Ведь тот задор, который в них есть в этом возрасте, та жажда, с которой они познают этот мир, та легкая энергетика, с которой они живут, действуют, это вот должно послужить для нас примером, чтобы мы в своем возрасте, несмотря на тоже физиологические особенности, то, что у нас уже гормональная система не так работает, метаболические процессы внутри идут медленней, потому что у нас нерастущий организм, вот, чтобы мы брали с них пример и наше тело запускали через нашу душу именно точно так же, как это делают они, чтобы нам было интересно жить, весело жить и счастливо жить. Мы, вот, в свою очередь, также тебя благодарим, Михаил, за замечательный, интересный эфир, за твой замечательный опыт, за то, что ты делишься этим опытом, глубоко изучаешь и даришь этот опыт нашим слушателям. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. И я прошу вашего внимания ненадолго, чтобы зачитать два объявления. Народному славянскому радио требуется веб-программист. Обращаться через обратную связь можно на нашем сайте slavradio.org с пометкой «Хочу помочь делом». И сообщение для организаций, желающих оказать помощь Народному славянскому радио. У нас появился расчетный счет для пожертвований. Все реквизиты находятся также на нашем сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Благодарим вас. Следите за анонсами наших очередных эфиров на сайте slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.